Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка. Колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из леса пехоту, которую мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные серые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их появление доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой. Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы. Видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык с размаху ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще. Мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла, и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды. По дороге мы увидели наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками. «Что, земляки, отходите?» – спросил их я. «Приказывают. А нам что? Хоть бы и не отходить. Что мы позади потеряли?» – недовольно ворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил. «Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет». В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. «Братцы, к нам резерв подходит. Продержимся еще немного», — крикнул пехотный офицер. «И то», — по-прежнему рассудительно сказал унтер, и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные. В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходящих сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы. Немного дальше мы встретили окруженного своим штабом командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались. «Седой какой! В дедушке нам годится!» «Нам, молодым, война так, за место игры, а вот старым плохо». Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды. Но германцы, как всегда, избирали мишенью костел. И стоило только собраться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму. Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиции эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь. Тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивались сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И 5 часов мы стояли на дороге. Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом. Сухой он не пошел бы в горло. Десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало. Пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыхание застывало, не выходя из ноздрей. Наконец я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду. «Конем! Садись!» Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было, наконец, согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна. Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове от того, что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами. «Тревога! Сейчас выезжаем!» Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса. Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета 50 верст, чтобы оборонять местечко К на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь? Люди засыпали на седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне. Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок, я, глядя на крутой, заросший снегом откос, целые 10 минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня. Часов 10 утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позиции, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки, и так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню. Должно быть что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. «Ага, артиллерийский обстрел», — подумал я. И вдруг страшная мысль пронзила мой мозг и в одно мгновение сбросила меня с печи. Халупа была пуста. Уланы ушли. Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик «Хальт!». Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я подбежал к нему и попросил подвести меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади. Она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами. Но зато какая радость была осознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно и всей русской армии. Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за 20 на бивак. Наша пехота зашла наступавшим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа. Русской битвы, бьется в русский не задар, Ведь за ним семьи молитвы, с ним и Бог, и русский царь. Ты, брат, этим русским разом сыплет так корчей. Для меня вы что, игрушки, славная, вступаю в день. Для меня вы что, игрушки, славная, вступаю в день.